сохранилось и письмо папы Римского одному из епископов. «Ты, кажется, учишь грамматики. Я не могу повторить этого не краснее. Я печаленно вздыхаю. Докажи, что ты не занимаешься вздорными светскими науками, и мы будем прославлять Господа нашего». И все же среди мрака невежества нет-нет, да и вспыхивали огоньки новых культурных центров со скрипториями и библиотеками, где переписывались и хранились не только богослужебные книги, но и те, которые, по словам Папы Римского, пропагандировали вздорные светские науки. Вместо погибших, разрушенных, пришедших в упадок, возникали новые. По образцу Вивария создается, например, мастерская письма и библиотека при ней в знаменитом монастыре Монте-Кассино, основанном Бенедиктом Нурсийским близ Неаполя. Книжное дело здесь со временем стало одним из главных занятий братьев. Создавались и другие скриптории, библиотеки в разное время, в разных странах. Шли годы, десятилетия. Они слагались в века, книги гибли в огне пожарищ и кровопролитных войн, их расхищали, сжигали, топили. Но самое удивительное, что все-таки книги, пусть не все, сохранились вопреки всем невзгодам. И очень многие из них сквозь толщу времени, 14 столетий, дошли до нас, преодолев невероятные трудности. Виварий, скрипторий, библиотека ненадолго пережили своего организатора. Они прекратили свое существование в самом конце VI или начале VII века. А книги, какова их судьба? И как удалось проследить, восстановить их судьбу? Помогли, конечно, сами рукописи. Некоторые уникальные кодексы, и не в копиях, не в списках более позднего времени, а в оригиналах, сохранились. Их сложные пути из библиотеки в библиотеку на протяжении столетий прослеживали поколения ученых разных стран. Австриец Берр и француз Делиль, немец Циммерман и англичанин Лео, наконец, русская Добиш Рождественская. И сколько же кропотливого, многолетнего труда пришлось потратить, чтобы по едва уловимым признакам установить даты издания древних рукописей и мастерские, из которых они вышли. По характеру шрифта, оттенкам чернил, формам кодексов, миниатюрам, замечаниям на полях, припискам, шифрам, пояснениям устанавливались основные вехи на многовековом пути кораблей мысли. Сколько людей прикоснулось к фонду, созданному в Виварии? Королева лангобардская Теодолинда, ирландский ученый-монах Колумбан, безымянный писец книгохранилища в Корби, знаменитый кардинал Ришелье, каталогизаторы аббатства Сен-Жермен, секретарь русского посольства в Париже Дубровской, все они так или иначе помогли сохранить бесценные уникумы, а те сохранили тепло их рук. Счастливая догадка исследователей памятников старины о том, что перечень книг в руководствах к изучению божественной светской литературы Кассиодора отражает состав его библиотеки, породило естественное стремление эти книги разыскать. Прежде всего, ученых привлек старейший в Европе монастырь Бобио, который основал ирландский монах Колумбан. С 12 товарищами в самом конце VI века он покинул свою родину, остров ученых и святых, чтобы сеять свет истины. Это послужило началом великого исхода из Ирландии, движение которое продолжалось волнами 2 столетия. Рассказ о культурных центрах в Ирландии выходит за рамки нашего повествования. Отметим только, что в монастырских общинах острова с их суровым аскетическим режимом и научным рвением знали не только латинский, но и греческий язык. В библиотеке Бангорского аббатства, откуда вышел Колумбан, как и во многих других ирландских монастырях, хранились рукописи сочинений Вергилия, Горация, Овидия, Ювенала, Клавдиана, а также Пруденция и других христианских поэтов.